Или труп Барри был отлично виден в подзорные трубы большинства кораблей его эскадры. Затем капитаны всех этих кораблей связались между собой, и их вахтенные в едином порыве начали размахивать белыми флагами. Я велел своим союзникам прекратить огонь, но все же поддерживать щиты. Мало ли что, однако отступающий противник не стал чудить. Хвала Деве под килем, ведь нам, как и им, нужен отдых и восстановление. Эскадра выглядела потрепанной, и перемирие пойдет на пользу обеим сторонам. «Ми-ми-ми!» Бросился ко мне баран, которого уже язык не поворачивался называть карликовым, и едва не сбил с ног. «Ух ты ж, мой конь!» Засмеялся я, почесав его за ухом, а затем скривился. Все тело болело, а рана на боку могла открыться в любой момент. «Капитан, ты...» Начала была беспокоенная Марси, но, поймав мой взгляд, заткнулась. «Я в порядке», — улыбнулся я и глазами указал на матросов двух команд, до офицеров с потонувшей сияющей звезды. «Да, капитан!» — громко произнесла Марси, чтобы все ее слышали. «Поздравляю с победой над предателем! Лудестие ваше, капитан! Ура!» Вновь загомонили матросы. Я благодарно кивнул и повернулся к Ральфу. Несмотря на общее ликование, он выглядел странно. Его лицо выражало весьма противоречивые чувства. Тут была и радость, но вместе с ней и горе, и вина. «Дева под килем примет ее», — хлопнул я по плечу свободного капитана Ральфа. «Твоя сияющая звезда была отличным кораблем, до последнего помогавшая своему капитану и команде. Как и полагается, для такого корабля она сама была частью команды». «Да», — выдохнул Ральф, — «пусть ее сон в объятиях девы под килем будет безмятежным, как и всех тех, кто отдал свою жизнь ради нашей сегодняшней победы». Все на палубе молча склонили головы, а кто был в шляпах, сняли их. Помолчали. Я снова хлопнул Ральфа по плечу. Он поднял на меня глаза и виновато начал. «Капитан, упустили, да?» хмыкнул я. «Да, простите, капитан, она оказалась прыткой. Мы, конечно, поймали, даже удалось ранить ее». «Скольких она убила?» — поморщился я. «Ни одного». «В самом деле?» Я был удивлен и даже начал улыбаться. Глядя на меня, и Ральфи позволил себе улыбку. «Кажется, будто вы не особо расстроены». Он смотрел на меня, ожидая ответа. Я же повернулся, любуясь мачтами Лудестии. Тут же вспомнился малый Левиафан, доставивший меня с острова Мун на Лудестию, когда Барри свистнул шлюпку. Вероятно, если бы не она, я бы мог и не успеть вернуть свой корабль. Легко сказал я. «Простите». «Не понял Ральфи. Не бери в голову!» Махнул я рукой и перевел взгляд на Франкенштейна, который стоял борт к борту с Лудестией. «Марси! Франкенштейн, на ходу?» «Да, капитан. Правда, водяная пушка выведена из строя, есть пробоины, и корабль почти разряжен. Но даже при этом он все еще лучше других кораблей нашей эскадры», улыбнулась девушка, а затем, спохватившись, добавила. «Кроме Лудестии, конечно». «Отлично. Марси, Берг, кто-нибудь из вас хочет сегодня же стать капитаном и повести мой Франкенштейн?» В этот момент Роджер Берг вместе с Гарри Разноусом тащили за ноги труп громадного офицера, служившего Джекману. Мужчины остановились, уставившись на меня. Но через пару секунд Берг развернулся. «Не обращай внимания, Гарри. Капитан шутить изволит, а у нас с тобой и ребятами еще куча работы. Эти туши сами себя на корм рыбам не пустят». И потащили они здоровяка дальше. А Марси, она замерла и начала смущенно водить глазами из стороны в сторону. Ух ты ж, только что корабли вражески отчаянно топило, а сейчас строит из себя маленькую девочку. И шо он на нее так настороженно смотрит, Явно боится, как бы ему не пришлось выбирать между капитаном Лагранжем и капитаном Дель Ромберг, хотя в его случае выбор очевиден. «Тео, капитан!» — быстро заговорила девушка. «Твое предложение делает меня счастливой, но я хочу остаться в твоей команде. Я считаю, что на Лудесте под твоим руководством я смогу еще многому научиться, да и не хочется мне вас покидать». Я отчетливо слышал, как с облегчением выдохнул Шон. Улыбнувшись, я довольно кивнул своей духовной дочери. «Хорошо, Марси. В таком случае не буду отвлекать. Возвращайся к своим обязанностям». «Есть!» — счастливо козырнула она и побежала раздавать новые приказы только что освободившимся матросам. Ну а я снова смог уделить все свое внимание малышу Ральфе, который стоял рядом и внимательно наблюдал за происходящим, будто бы не понимая, куда ветер дует. «Я должен был сперва спросить их», — сказал я, пожав плечами. «Да, хороший капитан всегда смотрит за своими подчиненными и примечает их рост. Я в вас не сомневался. Когда-то давно я не раз спрашивал у Барри, не хочет ли он уйти в свободное плавание». Припомнил я, окинув взглядом раскачивающийся на ветру труп висельника-предателя. Как я понимаю, другие корабли, кроме Лудестии, его не интересовали. Поморщился Ральфи. Сейчас я не сомневаюсь, что он всегда хотел быть номером один и занять ваше место. Может быть. Но не будем о грустном. Капитан Вандерельм, я капитан Теодор Лагранж, предлагаю вам в безвозмездную аренду свой корабль «Франкенштейн». Уверен, он послужит вам верой и правдой и отсрочит вам вечный сон в объятиях девы под килем». Ральф изумленно захлопал глазами, а затем склонил голову. «Для меня огромная честь взять командование над кораблем, созданный вами, капитан Джа». «Тише, тише», — с улыбкой перебил я. «Хоть мы и стояли чуть поодаль от других, если он станет еще громче орать мое прошлое имя, будет странно». «Спасибо», — разогнув спину, с чувством проговорил он. «Я приложу все свои знания и умения, а также знания и умения своих плотников-артефакторов, чтобы восстановить корабль после сегодняшней битвы. Не уверен, что у нас получится вернуть его первозданный вид». Он покосился на меня, а я не сдержался и рассмеялся. «Не получится, ха-ха!» — хохотнул я. «По крайней мере, уж точно не в ближайшее время. Но если будете очень стараться, то уж точно приблизитесь к хорошим результатам». Говорить ему о том, что чтобы восстановить водяную пушку на Франкенштейне, им придется раздобыть ноздри водяного дракона, я не стал. Это не говоря о воссоздании некоторых тонких контуров. И... «Стоп!» Я поймал себя на мысли, что жадно смотрю на Франкенштейна и едва сдерживаюсь, чтобы не приступить к его починке. Но у меня сейчас в самом деле много дел, требующих моего внимания. Как бы мне ни хотелось, я не могу самолично заниматься восстановлением и модернизацией всех понравившихся мне кораблей. Ведь нравятся мне практически все корабли. Каждый из них в чем-то особенный. Помню, в свое время Кевин Рассел, мой старший корабельный плотник-артефактор, который сейчас преподает в морской академии, шутил, что на старости лет мне, Леону Джонсону, стоит открыть свою собственную верфь. На это я ему отвечал, что моя верфь быстро обанкротится. Ведь как можно продавать свои корабли? Даже трофейные, и то редко продаю. Корабль Барта Робертса отдал носийцам, малый линкор Тьерри Буше. Тот фрегат, что мы добыли у титасийцев, и на нем какое-то время ходил Берг с призовой командой, я передал его новоявленному свободному капитану Говарду Смитту. И сегодня он участвовал в нашей масштабной битве. Кораблик пострадал, отремонтировать бы. «Стоп! Капитан!» Настороженно позвал меня Ральфи. «Да?» Поморщился я и до белых пальцев вцепился ему в плечо. «В общем, пользуйся на здоровье», — проговорил я, глядя ему в глаза. Франкенштейн — хороший кораблик, он будет добр к вам, но и вы. Отчего-то Ральфи сглотнул, а затем вновь затараторил. «Да, капитан, буду заботиться о нем даже лучше, чем о самом себе, и...» И, в общем, на том мы и порешили. А вскоре снялись якорей и пошли подальше от вод острова Мун и острова Джонсон. Нужно провести свою эскадру в порядок. Глава 7. «Барри! Сука! Тварь! Сволочь!» Ругался я себе под нос, ковыряясь в энергетических контурах головной рубки Лудести. «Ну как так можно, а? Он что, совсем не ухаживал за моей девочкой?» «Ми-ми-ми!» Гневно верещал Джу и терся мою ногу. Он помогал мне перенастраивать Лудестию. С моим телом солнечного Алти для меня открылись новые горизонты. Ну, а мой барашек, он уже не тот, что прежде. И дело даже не в том, что Джу отожрался и вырос. Сейчас мы с ним можем входить в ослабленную версию нашего резонанса по несколько раз за день. Плюсы, как понятно, это чистота. Можно сделать больше сильных артефактов и контуров в кораблях. Минусы — потеря мощности. Хотя, если надо, можно и полноценный резонанс вызвать. Но тогда несколько дней и слабеньких полурезонансов у нас с бараном не будет. Внезапно Джу дернулся, навострил уши, а затем рванул прочь из рубки. Что это с ним? Я поморщился, предчувствуя неладное. Вытер руки от вязкой жижи, которую использовал в качестве артефактной основы, и побрел за бараном. Когда я поднимался по лестнице на верхнюю палубу, на меня едва не свалилась Марси, а вслед за ней возвращающийся Джу. Баран пылал праведным гневом, а Марси выглядела испуганной. «Что случилось?» — быстро спросил я, обняв ее за плечи и заглянув в глаза. «С нами связался губернатор Смит», — заговорила она. «Он звонил раньше и...» «Проклятье!» — выругался я. «Совсем забыл ему перезвонить». «Ну да, мне ведь нужно было эскадрой командовать и после боя. И, конечно же, Лудести осматривать». «Черт!» «Ну, извини, перебил. Что стряслось у Смита?» «В общем, Тео, тут такое дело. После всех недавних событий, после того, как вы уничтожили лабораторию по производству наркотиков, всего, что ты ему рассказывал, и...» «Короче, он решил заодно собирать информацию о Жераре Барели. Какие-то доверенные люди на острове Неприступном, и в Шепард-тауне у него появились и...» «И...» — поторопил я, когда девушка замолчала. «И там собираются казнить группу Алти, возглавляемую девушкой полуалти, которые обвиняются в воровстве, шпионаже, подрыве устоев колониального строя и много еще в чем. И... Тео... Тео, успокойся!» Сам не заметил, как структурные вибрации начали разбегаться в разные стороны от моего тела. Меня ведь переполняли эмоции. Мне очень сильно хотелось убить одного жирного вице-премьера, который посмел... «Сволочь! Ми! Ми! Ми!» Терся о мою ногу барашек. «Тео, хватит уже!» — воскликнула Марси и крепко обняла меня. «Если это Урсула и ее ребята, мы спасем их. Обещаю, я помогу тебе, даже если придется сражаться против вице-премьера». «Ха!» — выдохнул я, успокаиваясь. «Один вице-премьер вон уже висит у нас на рее». «Тео!» — с укором сказала она, заглядывая мне в глаза, но не отпуская. «Может, снимем его? Пусть пока повисит». «Тео! Марси!» Раздался позади нас изумленный голос Шона. «Что вы тут де...» Марси со скоростью света отлепилась от меня и бросилась к Шону, на ходу заверещав. «Ничего такого, это не то, что ты подумал, и...» «Почему ты так нервничаешь?» Нахмурился Шон. «Почему я должен был что-то не так подумать?» «Ну ты все время так бурно реагируешь...» И сейчас точно бы ошибся, если бы набросился на Тео с кулаками. А я не хочу, чтобы он тебя побил. Почему я должен наброситься на Тео с кулаками? Совсем потерялся Шон. И ты так уверена, что он бы меня побил? Произнес он обиженно. «А ты думаешь, было бы иначе?» «Да нет, ты права, но...» «Хватит уже!» «Хм!» — усмехнулся я. «Вид этих двух увольней в плане любовных отношений меня совсем успокоил. Шон, Марси меня обняла по-дружески, без каких-либо иных намеков». «Ну да», — кивнул парень, приняв мои слова как нечто само собой разумеющееся. «Причем к другим мужикам он ее ревнует, а ко мне — нет. Это, конечно, правильно, но как-то странно». «Шон, Урсула в опасности», — твердо сказала Марси. Взгляд моего друга-канонира мгновенно стал серьезным. «Тео, я за тобой хоть на край света. Приказывай, мы обязательно спасем твою невесту». «Невесту? Что они там уже успели себе нафантазировать?» «О, дева под килем, какая же радость вновь ощутить под пальцами штурвал лудестии. И пусть пальцы сейчас у меня не те, что были у капитана Джонсона, да и лак Барри все-таки за 19 с лишним лет поменял, но... радость, спокойствие, осознание, что ты на своем месте. Все это успокаивало меня и давало сил. В противном случае, кажется, я бы едва мог контролировать структурные вибрации своего тела. Ведь даже в этот момент я то и дело думаю о том, как там сейчас Урсула. Ярость начинает раздирать мою душу. «Капитан серьезен». Краем уха я ловил голоса матросов. «Страшно даже к нему подойти». «Вот и не подходи, не лезь человеку под руку». «А что это за Урсула-то? Не в курсе?» — спрашивал стариков, кто на Франкенштейне с самого начала ходил. Говорят, возлюбленная капитана. «Что? Какие-то гады посмели схватить возлюбленную капитана? Они там что, охренели? Накеров им в койку!» «Да вот о том и речь, Гарри. А ты думаешь, почему все на взводе? Почему оружие проверяют? Они расслабляют булки после такой драки. Да тут любой готов форт и голыми руками штурмовать ради капитана». Я улыбнулся. «Какие же у меня славные ребята в команде. Спасибо им. И спасибо телу солнечного Алти за отличный слух. И неплохое зрение». Прищурившись, я увидел впереди сгустки тумана. Тут же взглянул на него через подзорную трубу и взревел. «Команда! Подходим к границе сумрака! 15 минут на завершение подготовки!» «Есть!» — бодро отозвались ребята. А затем мы без труда вошли в вязкий туман сумрака. Он становился все гуще и гуще вокруг нас, пока мы не оказались в глубоком сумраке. «Дева под килем благосклонна к нам сегодня!» — услышал я спустя какое-то время голос рыжего Билла. «Не сглазь, дери тебя в мачту!» До чертиков переполошился Гарри Разноус. «После таких слов обычно и начинается морская задница!» «Отставить!» — во всю глотку рявкнула Марси. «Что бы нас ни ждало, мы совсем справимся! Верьте в своего капитана и корабль!» «Так мы же верим, госпожа Старпом!» — пробурчал Гарри. «Брат!» — подал голос починку. «Вижу лунных пираний! Плывут параллельно нашему курсу!» Народ оживился. Все-таки долго находиться в глубоком сумраке никто не желал. А раз появился ориентир, значит, скоро выйдем в шестое море. Я взглянул на приборы лудести, прислушался к своим ощущениям и крутанул штурвал. «Брат, отклоняемся от курса!» — тут же сообщил починку. «Курс верный!» — громко крикнул я. «Выйдем из сумрака как можно ближе к неприступному! Срежем путь!» Моряки и офицеры удивленно уставились на меня. Чувствуя это, я усмехнулся. «Что? Неужели все ваши слова, верив капитана, пустой звук?» Пара секунд молчания, и в глубоком сумраке, где за пределами щита нашего корабля будто бы и нет жизни, раздался громогласный рев. «То-то же!» — поддержал я их. «Пока мы на лудести, и не такое выдержим!» Небо хмурилось, казалось, еще немного, Небеса не сдержатся и обрушат на головы тысяч людей, собравшихся на площади потоки холодной воды. Закованная в кандалы по рукам и ногам, девушка полуалти гордо ступала босыми ступнями по брусчатке к эшафоту. Одежда ее с прорехами, грязная и заляпана кровью. Волосы спутаны, и по всему телу виднелись синяки, да глубокие ссадины. «У-у-у! Не люди!» — галдела собравшаяся на площади толпа. «Туда их!» «Смерть светлокожим тварям!» Урсула даже не смотрела на галдящих людей. Ей было плевать на них, хотя в глубине души она чувствовала обиду. За время своего путешествия девушка познакомилась со многими цивилами и поняла, что среди них есть и достойные люди, что нельзя всех грести одной гребенкой. Но сейчас эти цивилы оскорбляли ее и ее товарищей, желали им смерти. Своим поведением они подтверждали все те стереотипы о цивилах, что живут в умах особо закостенелых алти. «Мама, а она красивая!» Коснулся слуха Урсулы грустный детский голосок. Девушка резко повернула голову и увидела печальную девчушку. Ее матушка тоже не выглядела счастливой. Женщина смотрела на Урсулу без ненависти. Наоборот, в ее темных глазах считалось сострадание. Урсула улыбнулась. Женщина поджала губы и прижала дочь к груди. «Зря мы сюда пришли», — проговорила она, или что-то вроде этого. Урсула уже прошла дальше. Если задерживаться, стражники начинали тыкать пленников копьями. Теперь Урсула осматривала окружающих ее людей и видела, что далеко не все из них жаждут увидеть смерть алти. Вот только зачем эти люди пришли на пиршество смерти? Урсула не понимала. «Сдохните, твари!» Взревел какой-то мужик и, дернувшись вперед, Пайтон, один из верных бойцов Урсулы, загородил девушку от летящей в нее металлической фляги. «Урка!» — прорычал Пайтон, а из его разбитой лысой черепушки закапала кровь. «Ха-ха-ха! Чучело!» — заржал какой-то мерзавец в толпе. Урсула дернулась к нему, но резко остановилась, когда ей в живот уперлось острие копья. «Не так быстро!» — прорычал стражник. Алти подались вперед, чтобы защитить своего вождя. Но Урсула, скривившись, кивнула и пошла дальше в сторону эшафота. Тем временем среди зрителей началась перепалка. К небольшому удовлетворению Урсулы нашлись те, кто осуждал бросившего флягу мерзавца. Перед Урсулой возвышался массивный эшафот, на котором одновременно можно было вздернуть всю ее команду. От вида канатных петель девушка поморщилась еще сильнее и отвернулась. Слева она увидела городскую ратушу, на которой совсем недавно была изменена часть фасада с часами. Городские часы заменили на новые, и на циферблате теперь изображен портрет Жерара Барели. На часами вместо флюгера поставили металлическую, отливающую позолотой фигуру этого же мерзкого козла. Хотя и художник, и скульптор умудрились изобразить мерзавца гораздо привлекательнее, чем он выглядел вживую, а сравнивать сейчас было очень удобно. Сам жирный мерзавец вице-премьер со своими прихвостнями с удовольствием наблюдал за происходящим с балкона, что располагался под часами, и что-то жрал. Его вид бесил Урсулу, потому она раздраженно отвернулась в другую сторону и подавила печальный вздох. Ведь главная площадь Шепард-Тауна была построена на высоком холме, и с нее открывался прекрасный вид на бескрайнее море. Где-то вдали маячили 4 корабля, охраняющие залив. От вида моря девушки стало не по себе, ведь ей очень понравилось путешествовать между островами на корабле. Если бы не обстоятельства ее обязанности, она бы с радостью стала мореплавателем и, может быть, встречалась бы в море с Тайоном, а может быть, и вовсе ходила бы с ним на одном корабле, на его Франкенштейне. Хотя Может быть, он уже захватил Лудестию? Если кто и сможет обуздать это чудовище в корабельном корпусе и направить эту мощь на благие дела, то только он, отмеченный самим солнцем, избранный, — подумала Урсула с улыбкой. Она сама не заметила, как начала вновь верить в Тайона. Будто бы и не было тех месяцев, когда она ненавидела его всем сердцем и считала предателем. И винила себя за то, что не смогла уберечь от пагубного влияния цивилов. «Залезай быстрей!» Стражник дернул Урсулу за кандалы. «Эй, полегче с ней!» Рыкнула на него воительница Алти по имени Эрго. «А ну заткнись, шалоболище!» Замахнулся на нее стражник, но перед ним выросла фигура Алти-воителя Найтона. Найтон лишь немного уступал в размерах своему громадному брату Пайтону. «Мы поднимаемся!» — раздраженно бросила Урсула. И медленно, ступень за ступенью, продолжила приближаться к месту своей казни. Чуть обернувшись, девушка поймала вопросительный взгляд Пайтона и едва заметно мотнула головой. Еще не время. Ее воители прекрасно понимали, что в голове у вождя, ведь во время последней битвы, проигранной из-за вероломного парализующего газа, Урсула приказала не выдавать себя. Из-за этого, собственно, у Алти сейчас большие проблемы. Если они умрут, они себя выдадут. Но сражаться толком, не выдав себя, они не могут. И что делать? Урсула до последнего искала возможность сбежать, не раскрыв инкогнито. Вот уже весь их отряд поставили на бочки. Палачи ухватили веревки, чтобы надевать на шеи осужденных петли. «Ну нет. Дальше тянуть нельзя. Нельзя!» «Ба-бах!» Громыхнуло где-то со стороны моря. Народ на миг притих, все начали испуганно оборачиваться. Кто-то вставал на цыпочки, лишь бы разглядеть море. «Что происходит?» Взвизгнул Барели, всплеснув руками так, что выбил тарелку с какими-то фруктами, которую держала в руках его служанка. «Кто посмел?» Вновь громыхнуло, на сей раз гораздо громче, и раздался противный хруст и скрежет. «Что?» Взвыл Барели, задирая голову. Ни новых часов, ни его прекрасной металлической фигуры на ратуше больше не было. Как корова слизнула. Ошметки улетели, похоже, во внутренний двор. «Как так?» — пробормотал кто-то. «Как пушки могут так далеко стрелять?» И вот после этих слов к людям на площади пришло осознание того, что все они сейчас могут оказаться мишенями. А Урсула в тот момент, улыбаясь во весь рот, смотрела на море, ведь тучи частично рассеялись, пропустив один солнечный луч. И упал этот луч на красивый фрегат с белоснежными парусами, на корабль, отмеченный солнцем. Корабль, который явился сюда, чтобы забрать ее с собой. В этом девушка совсем не сомневалась. Сжав зубы от предвкушения скорой встречи, она спрыгнула с бочки и взревела. «В бой, воины солнца! Навстречу свободе!» Глава 8. Я боялся опоздать, потому, выйдя из глубокого сумрака, врубил максимальный надув. А на Лудесте он гораздо мощнее, чем на Франкенштейне. Даже паруса из титанового шелка напрягаются так, что опытные матросы думают, что те вот-вот порвутся. Но, разумеется, паруса Лудестии выдержали ее мощь, и вскоре показался остров неприступный, а вместе с ним охраняющие его 4 корабля. Нам махали желтыми флагами, призывая остановиться и побеседовать. Им показалось подозрительно, что мы несемся к острову на бешеной скорости. Починка в ответ стал размахивать черным. Остановиться мы просто не могли. В подзорную трубу я видел, как Урсула и Алти начали подниматься на эшафот. Тогда по нам открыла огонь морская стража острова. Вот ведь бесстрашные, нападать на Лудестию. Только идиоты не узнают мой корабль, Его изображение везде, и на открытках, и в учебниках. Хотя, может быть, болтающийся на реях Барри их напугал? Не суть. Главное, я не хотел открывать огонь первым. Мне не пришлось. Наш ответ последовал почти мгновенно. Мы выдали залп сразу с обоих бортов. А лично я стрелял из носовой пушки. Нужно было хорошо прицелиться и правильно рассчитать траекторию выстрела, чтобы горожан не завалило обломками. В тот момент я очень рисковал. На самом деле я не хотел стрелять по городу. Но, зная Брэли, был огромный шанс, что после начала морского сражения он велит продолжить казнь. Или, что хуже, велит просто и без затей пристрелить арестантов. Мне нужно было обозначить свои намерения, а вместе с ними продемонстрировать и мощь. И в итоге Урсула с Алти вступили в бой со своими конвоирами. Очень вовремя, учитывая, что почти все стражники сейчас сосредоточены на том, чтобы организовать эвакуацию с площади. Значит, мои сведения оказались верны. Начальник стражи в Шепард-тауне, человек чести, и в самом деле заботится о жизни горожан. Даже немного удивлен, что у мерзавца Брэли на важном посту такой человек. «Капитан, мы успели, но им там тяжко, нам бы скорости!» Оторвавшись от подзорной трубы, проговорила Марси, внимательно глядя на меня. Я поморщился, у нас оставался последний козырь, который я до последнего хотел держать в рукаве. Разумеется, я говорил о пушке из ноздрей морского дракона. Для Лудестии донором послужил еще более мощный и старый дракон, чем тот, которого я взорвал у берегов острова Бун. Вот только я не успел привести пушку в порядок, а беглый осмотр показал, что она обслуживалась так себе, а значит, есть шанс внезапной детонации. Обо всем этом я уже рассказал ребятам, так что Марси правильно поняла мое выражение лица и произнесла с теплотой в голосе. «Я знаю, что ты из тех, кому все нужно проверить самостоятельно, и благодаря твоим удивительным навыкам мы победили не в одной битве. Я знаю, что ты хочешь убедиться, что все системы Лудестии работают как надо. Но этот корабль создал мой отец Тео. Поверь сам в него, даже несмотря на то, что предатель владел им столько лет. Лудестия в таком состоянии выдержит любые испытания, когда ей управляет достойный капитан». И посмотрела на меня с таким жаром в глазах. «Проклятье! Барри, ты уже сдох. От тебя до сих пор проблемы. Вот чего тебе стоило уделять моей девочке должное внимание? Хотя о чем это я? Ты ж криворукий. А того же Рассела выгнал из команды. И да, о чем это я? Марси права. Даже если после Барри от Лудестии остался бы один киль...» Я улыбнулся и взлохматил волосы Марси. Вокруг гремели пушки, ветер свистел, разбиваемый щитом нашего корабля. «Вставай за штурвал, старпом! Ты говоришь правильные вещи. Я продемонстрирую тебе, что наш корабль не только пушками страшен. Ты, главное, сама ничего не бойся, не удивляйся. И правь прямо вон туда!» Я указал ей рукой направление. А на моих губах уже была торжествующая улыбка, которую никакими силами нельзя было стереть. Плевать на плохое обслуживание. Плевать, что мы не виделись с ней столько лет. Моя девочка в самом деле способна доставить меня куда угодно. «Бесчестные нелюди прикрываются заложниками!» — кричал кто-то из стражников, видя, как трое крепких алти, накинув цепи своих кандалов на шеи своим конвоирам, используют тех точно живой щит. «Плевать! Сметем их! Нас больше!» Прокричал в ответ его товарищ. Он повел за собой нескольких стражников в рукопашную. Своей целью он выбрал Урсулу, считая, что, убив ее, лишит неприятеля воли к победе. Тяжело дыша, девушка полуалти отбивалась от атак стражников трофейной саблей. Ей было очень сложно фехтовать. Руки и ноги стянуты кандалами. На теле девушки добавилось ран. но она все равно широко улыбалась. Вот только ее улыбка уж очень не нравилась противникам. Она пугала их. «Он уже рядом! Нам главное продержаться!» Подбадривала она своих. Девушка старалась не думать об очевидных вещах, на то, чтобы пришвартоваться и прорваться сквозь скопление людей и прийти им на помощь. Тайону и его команде потребуется уйма времени. А стражников на площади гораздо больше, чем Алти. Даже учитывая, что большинство стражников занято эвакуацией горожан. «Убьем их и отобьем атаку с моря!» выкрикивали командиры стражников, пытаясь запугать Алти. Они не сомневались в своей победе, ровно до тех пор, пока не услышали гул. Этот гул, а вместе с ним и плеск воды, приближались, заглушая крики людей и лязг оружия. «Что за...» — пробормотал один из стражников, когда небо над ним закрыла черная тень. «Корабль летит!» — выпалила какая-то тетка из зрителей. И бухнулась в обморок на руки своему соседу, а затем ее и окружающих зрителей окатило водой. Спустя несколько секунд легендарное лудистие с оглушительным грохотом приземлилось четко в небольшой красивенький садик, куда Жерар Барели никогда не пускал посторонних. Чтобы затормозить, фрегату потребовалось погасить инерцию, и от садика почти ничего не осталось. А сам корабль даже развернулся на 180 градусов. При этом не завалился на бок, оставшись ровно стоять на киле. Все стихло. Ни одного звука. Тысячи людей будто забыли, как дышать, и... «Твою мачту, Кэп! Предупреждать же надо!» «Некогда было, Берг! Некогда! Посмотри лучше! На нас все смотрят!» «Господа, дамы, казнь отменяется. Все амнистированы. Можете расходиться. Нам еще к морю выезжать». Урсула расслабленно улыбнулась и тихо пробормотала. «Тайон, ну ты даешь». Лудистия выдержала. И разве может быть иначе? Даже несмотря на то, что обслуживали ее плохо, со мной и моей командой ей все по плечу. «Проклятый Барри заставил меня сомневаться в моей красотке. Ну да ладно, к черту этого висельника. Не до него сейчас. Мы в центре внимания. Люди пытаются переварить новость, что казни не будет». Урсула устало улыбается, ее бойцы выглядят измученными. «Я уверенно иду к полу Алти, а вместе со мной и мои абордажники». «Убить! Всех убить! Немедля!» Завизжал из окна особняка резанный поросенок, которого почему-то посчитали человеком и назначили вице-премьером 6-го Сумеречного моря. Однако, прежде чем стражи города и гвардейцы успели среагировать, я взревел, давая волю эмоциям. «Стоять!» Структурные вибрации выплеснулись из моего тела, поднимая дорожную пыль и создавая потоки ветра. Благодаря им и мой голос разнесся по всей площади. Довольный эффектом, я, продолжая идти к Урсуле, проговорил. «Мой корабль — Лудестия, тот самый фрегат из легенд, способный разрушать целые острова. И прямо сейчас он находится в центре вашего города. Мне претят бессмысленные жертвы, но если потребуется, я велю дать залп из всех пушек, и тогда от Шепард-тауна ничего не останется». Горожане в ужасе зашептались, кое-кто из них и стражников побледнел, а я поймал взгляд мужчины в красном кителе городской стражи. На его груди были нашиты золотые горизонтальные полосы, знак отличия у стражников. Несмотря на преклонный возраст, мужчина был хорошо сложен. На его голове была густая седая шевелюра, а на лице густые же усы. Мне показалось, что я даже припоминаю его. Хотя это не важно, про начальника местной стражи, а усатый мужчина был именно им, я и так знал от Марси. «Господин Браун», — обратился я к нему. Вижу, вам не безразлично будущее города и судьба жителей, поэтому настоятельно прошу отпустить осужденных Алти и расчистить площадь, чтобы мой корабль мог покинуть город. Более того, я не сдержался и хищно улыбнулся. Обещаю возместить причиненный ущерб городу и построить больницу или школу на выбор горожан. После этих слов некоторые люди удивленно уставились на меня. Однако я тут же добавил, после того, как мистер Барелли оставит свой пост. Народ начал морщиться, видимо, считая, что этого никогда не случится. Я вновь не сдержался и подлил масло в огонь. Просто мне хочется, чтобы мои пожертвования пошли на благое дело и нужды горожан, а не осели в громадных сундуках. «Точно!» — в полной тишине крикнул кто-то из толпы. «Неплохо сказано!» — осторожно поддержал его незнакомец. «Больничка бы не помешала!» — прошепелявила какая-то старушка. «Ага, старая развалилась!» «А на дому много не налечишь». «Ух, что началось-то! Не ожидал, что народ настолько быстро и жарко отреагирует на мои слова». «Губернатор, где больницы?» «Где школы?» «Где?» Раздался громкий выстрел. Народ притих, уставившись на окно ратуши. Озлобленный Барели на моих глазах откинул в сторону тяжелое импульсное ружье и схватился за другое. Хвала деве под килем, ему достало ума выстрелить не в людей, а в воздух. «Полковник Браун, немедленно уничтожьте пиратов Лагранжа и Алти!» — закричал он. Начальник стражи нахмурился. Я же повернулся к Барели и указал пальцем на Лудестию. «На тебя смотрит пушка, придурок!» — проговорил я. «Не испытывай мое терпение! Один залп, тебя нет! А меня больше ничего не останавливает от того, чтобы заплатить городу компенсацию!» Ух, как же он стал напрягать щеки! Пусть нас и разделяло несколько десятков метров, мне казалось, я вижу, как вздулись вены на его жирном лице. Резко дернувшись всем телом, он направил на меня свое огромное импульсное ружье. Я же подумал, почему бы не пристрелить Барели самому? Ну, проблемы будут. Когда Метрополия узнает, что какой-то капитан Лагранж убил вице-премьера Седьмого моря, она будет вынуждена отреагировать. Отреагировать жестко. Все-таки он ставленник премьера, как и Барели. И пусть у меня есть компромат на обоих, Метрополия все равно захочет наказать меня. Удваивать ее ответ вторым трупом вице-премьера? Нет. Хотя, нет-нет. Какой бы крутой ни была Лудестия, все же очень хочется загнать ее в доки и хотя бы недельку, а лучше две, посвятить ее вдумчивой модернизации. Ладно, пока пусть живет и... Полет моей мысли оборвал звук выстрела. Этот гад не сдержался и выстрелил. Вот только стрелял он не в меня. Громадный огненный шар летел в Урсулу. Нет, он промахнулся. Попадет не в девушку, а в здоровяка Алти, раненого, который не успевает уклониться. Урсула без колебания врезалась в спину соплеменника, отталкивая его. И теперь... Шар 100% попадет в нее, но раздался очередной выстрел. Шаровая молния врезалась в огненный шар, уничтожив его в небе. Я невольно вспомнил подобную сцену в шахте лунной пыли. Тогда я также спас Урсулу и пристрелил ее обидчика. Мой второй пистоль как раз смотрел в окно, откуда только что стрелял Барели. Но трусливый вице-премьер успел скрыться где-то внутри ратуши. Гад! Надо было не думать, а стрелять раньше. Фух, ну хоть никто не пострадал. «Капитан Лагранж!» Едва народ вновь начал гомонить, как этот гомон перекрыл громкий, хорошо поставленный командирский голос. «Да, полковник?» Все еще посматривая в окно, откуда стрелял Барели, произнес я. «Я услышал и запомнил ваши слова. Я даю вам возможность уйти, если вы обязуетесь не стрелять по городу». «Принимаю, если ваш форт не станет стрелять по нам вдогонку. Прорвались мы сюда очень быстро. Гарнизон форта откровенно зазевался. Но сейчас, стоит нам только выйти в море, гарнизон начнет палить». «Принимается», — кивнул полковник, а затем гаркнул. «Отпустить арестантов! Освободить площадь, чтобы дать кораблю покинуть город!» Народ засуетился. Трое алти под молчаливым взором Урсулы отпустили трех полуживых стражников, которых использовали как щит. Ну а я, бросив последний взгляд на ратушу, пошел к Урсуле. Она смущенно улыбалась, опустив взгляд. «Ми-ми-ми!» С криком мимо пронесся Джу, едва не сбил девушку с ног. «Опередил меня, гад!» Недовольно воскликнул я, глядя на то, как Урсула почесывает за ухом этого кудрявого кабана. «Кто успел, тот и съел», — сказала она по-алтийски, а затем показала мне язык. «Удивительная девушка. Только что остервенело сражалась, затем впервые в жизни увидела летающий корабль, а теперь дурачится». Я стоял и улыбался, глядя на нее, пока стражники разводили горожан, освобождая нам проход. «Что?» — смущенно спросила Урсула. Я не ответил. Она хлопнула ресничками и проговорила. «Спасибо, Тайон. Если бы не ты, не уверена, что мы смогли бы пережить этот день. Но теперь из-за нас у тебя будут большие проблемы». «Плевать!» — мотнул я головой. «Своих не бросаем». «Своих?» — переспросила она и перевела взгляд мне за спину. Там были Берг и другие мои матросы, но я понял, что она имеет в виду. «Неважно, какой у человека цвет глаз, волос или кожи, хмыкнул я. «Сволочей везде хватает, как и хороших людей. А теперь довольно слов, пойдем уже на корабль». Я схватил ее за руку и потянул за собой. Она не сопротивлялась. «Не отставайте», — через плечо бросил я стальной молти. «Госпожа, рады вас видеть». Берг галантно поклонился Урсуле, когда мы проходили мимо. «Госпожа, вы отлично сражались», — поддержал его рыжий Билл. Мы поднялись на корабль. «Госпожа, добро пожаловать на борт», — отвесил неуклюжий поклон Гарри Разноус. Все это время Урсула лишь улыбалась и кивала, но теперь не выдержала и, прижавшись ко мне, прошептала. «Тайон, почему они называют меня госпожой?» «Они думают, что ты моя невеста». «А? Я едва не рассмеялся от ее реакции, но пояснять что-то было некогда. «Шон, водяная пушка на тебе! Попытайся не разнести город!» — крикнул я, видя, что площадь перед нами почти расчистили от зевак. «Есть!» — отозвался канонир. Мои абордажники поднялись на борт. Я взялся за штурвал, огляделся. Моряки лудейстия крепко хватались за планширь, обнимали мачты, некоторые обвязывались канатами. «Держитесь, будет опасно», — сказал я новичкам по-алтийски. Воины вцепились в планширь, хватались друг за друга. Урсула же двумя руками обвела мое плечо. Я с улыбкой посмотрел на нее. Она смутилась и пробормотала в сторону что-то вроде «самая надежная опора». Настроение мое было отличным, и даже мелькнувшая в окне ратуши злобная рожа вице-премьера его не испортила. «Шон, давай!» — скомандовал я. Мощный водяной поток вырвался из пушки, созданной из ноздрей могучего дракона. Корабль рванул с места, резко поднявшись в воздух. Мощи хватило, чтобы пролететь над городом и довольно плавно опуститься на водную гладь в полумиле от пристани. Урсула и Алти были спасены. Больше нам здесь делать было нечего. Глава 9. «Ты отлично выглядишь», — восхищенно произнес я, любуясь вошедшей в капитанскую каюту девушкой. Красное платье приковывало взгляд к ее фигуре. Атласный корсет подчеркивал тонкую талию, широкие бедра и... Какое декольте! Какой вид! «Спасибо», — ответила Урсула неуверенно. «Когда твоя помощница узнала, что ты позвал меня на деловой ужин, то заявила, что я должна пойти в платье. Я, конечно, сначала отказывалась, но потом решила, что, может быть, действительно так принято у цивиллов. Правда, ее платье пришлось подшивать и... Скажи, мне в самом деле идет этот наряд цивиллов?» «Как будто на тебя шили», — сказал я, подойдя к ней, и взял за руки. «Правда, но знаешь...» — я посмотрел ей в глаза. «Мне очень хотелось бы увидеть, как это платье будет сидеть на тебе в твоем истинном облике». Она отшатнулась, но я удержал ее за руки. «Ты знаешь? Откуда? Кто еще знает и...» «Кроме меня, в команде знает об этом только починку», — перебил я. «У нас в плену была лунная Алтиали Мора, более известная как капитан Морган, клык Барбароссы. Побеседовав с ней, я окончательно убедился во многих своих догадках. Хотя нет, к тому моменту я уже знал о превращениях лунных и солнечных алти. И сам уже умел это делать, только был не в курсе ограничений этих, как вы говорите, наваждений». «У нас одно», — произнесла она в сторону. «Знаю, скажи, почему ты выбрала полуалти?» «Потому что одного желания, чтобы создать себе новую внешность или скопировать ее, мало. Нужно еще, чтобы ты хоть отчасти принимал того, кого хочешь изобразить». Пару секунд мне потребовалось, чтобы понять, о чем она говорит. «Это ведь проблема только солнечных алти». «Да». «То есть поэтому твои воины смогли превратиться только в обычных алти?» Окончательно дошло до меня. «А ты больше верила в цивилов и смогла стать полуалти, чтобы было проще наладить связь. В идеале вы бы хотели все превратиться в цивилов, чтобы меньше выделяться». «В идеале». «Хм», — хмыкнула девушка и посмотрела на меня. «Но потом я поняла, что все сложилось наилучшим образом. Толпа плохо говорящих цивилов, ничего не соображающих в делах, и быть цивиллов — плохое прикрытие». Я рассмеялся, она улыбнулась, а затем серьезно посмотрела на меня. «Урсула? Нет, вождь». Поправил я себя, однако тут же замолчал, когда она выставила передо мной руку. «Зови меня Улла. По имени». Она мило улыбнулась. «Улла», — повторил я. «Красивое имя». «Спасибо». «И ты тоже красивая. Хоть я и спал 18 лет, в моей памяти есть кусочки воспоминаний о тех временах». «Правда?» — встрепенулась она. «И что же ты помнишь?» «Хм...» Я показательно задумался, а затем выпалил. «Ты целовала меня. Дважды». «Что?» Она покраснела. «Нет, я...» «Целовала, целовала. Не отпирайся и не прикрывайся историей о спящей красавице». Она тяжело вздохнула и покачала головой. «Признаю, было, но я хотела, чтобы ты проснулся». «Только это?» «Хм...» Я усмехнулся. Она нахмурилась и уставилась на меня таким взглядом, будто раздумывала, как лучше разделать мою тушку. «Ну же, превратишься?» — снова попросил я. Несколько секунд она колебалась, а затем кивнула. Началась метаморфоза, волосы становились длиннее, кудрявее, пшеничного цвета, кожа светлее и бархатистее, а сама Улла стала выше ростом. И вот она внимательно смотрит на меня своими выразительными оранжевыми глазами. Я услышал, как на ее платье лопнул какой-то шов, но само платье осталось на месте. «Ой!» — «Она ведь расстроится, если порвется», — выпалила Улла, вертя головой и пытаясь увидеть, где напряжение ткани сильнее всего. «И дышать тяжело, лучше...» «Нет, погоди». Не дал ей закончить мысль. «Она ведь по-любому хочет сменить облик обратно. Развернись». Удивленная девушка не стала спорить и повернулась ко мне спиной. Мне пришлось постараться, чтобы расслабить шнуровку и не разорвать ткань. «Что ты делаешь, Тайон?» — запаниковала Улла. «Спасаю платье», — произнес я, глядя на ее обнаженную бархатистую спину. Правда, виден был лишь маленький кусочек. Хотелось расстегнуть больше, но для спасения платья этого было уже не нужно. «Я могла просто использовать наваждение», — проворчала Улла недовольно. «Мне нравятся оба твоих облика, Улла, но сейчас я хочу лицезреть истинный. Идем к столу, поужинаем, наконец». Я взял смущенную девушку за руку и повел к столу. Галантно отодвинул для нее стул, сел напротив. Забавно, спереди почти не видно, что ее платье наполовину расстегнуто сзади. Хах, главное сейчас, чтобы вождь солнечных Алти не стала задавать глупых вопросов о том, где я так наловчился расстегивать женские платья. Я молча наполнил бокалы вином. «За чудесное спасение двух прелестниц из лап вице-премьеров», — торжественно произнес я и поднял свой бокал. «Двух?» — рука Улы с бокалом вина замерла в воздухе. «Тебе понравился кто-то из воительниц?» «Вообще-то, я имею в виду тебя и Лудестию, ха-ха», — хохотнул я. «Все так завертелось, что я еще не говорил тосты в ее честь». Мы чокнулись, пригубили вина, а после девушка задумчиво протянула. «Знаешь, я чувствую себя как-то неловко от того, что ты ставишь меня в один ряд с этим кораблем». «В самом деле?» — удивился я. «А что тебя удивляет?» — немного вспылила Улла. «Не думал, что у тебя проблемы с самооценкой», — честно признался я. «Что? При чем тут моя самооценка?» «Ну, Лудестия в самом деле бесподобная и легендарная, красивая и разрушительная, но ты тоже красивая и умная, а еще вождь солнечных Алти. И...» «Стоп!» — выпалила она, а затем начала массировать виски. «Ты ведь сейчас серьезно, да?» «Вполне. Я тобой восхищаюсь. Ты мне нравишься и...» «Вот я дура!» выдохнула она. «Я ведь раньше думала, что у тебя шашни с твоей помощницей. Да и другие модницы в Торвиле к тебе липли. А вот оно что. Ты по уши влюблен в корабль. Это странно, Тайон». «Странно осуждать чужие увлечения, особенно если эти увлечения не связаны с насилием и другим вредительством», — сдержанно ответил я. «Я знаю, Улла, что ты, как и лунные Алти, считаешь мой корабль чудовищем. Но корабли ни в чем не виноваты. Они не выбирают, куда плыть, куда стрелять. Не говоря уже о том, Улла, что это чудовище несколько часов назад спасло тебя и твоих воинов». Секунд пять она смотрела на меня, а затем снова вздохнула и опустила голову. «Прости, возможно, я позволила себе лишнего. Мне искренне жаль». «Хорошо», — улыбнулся.